Глава 16. Башня грифонов. Первым серых заметил их тезка. Влажная утренняя земля на поляне была покрыта волчьими следами. Затем он увидел их самих. Быстрые тени, мелькающие среди деревьев. Конь тревожно заржал. Хорис мгновенно встал рядом со стрелой на тетиве. Тая выскочила следом за мужчинами, вооружившись кинжалом. Волков было немного, меньше десятка. Сложно сказать, точнее, они постоянно двигались. Серые начали быстро смыкать кольцо, но остановились. Кун выстрелил. Стрела вонзилась в землю перед лапами одного из зверей. Стая замерла на мгновение и разом исчезла. «Хорошо, что мы не ночевали под открытым небом». «Волки не самое плохое, что есть в лесу», — заметил куница. Жестом Тринни показал на стену сарая. На замшелых деревянных бревнах виднелся огромный свежий след, словно гигантская коса прошла по стене, причем совершенно бесшумно. «Что это?» – обеспокоенно спросил Серый. «Это был врум», – непонятно пояснил куница. Подумав, Серый решил, что гребень-переводчик не справился со словом, поскольку земных аналогов для этого существа нет. Ночевать на открытом воздухе здесь определенно не стоило. После этого конь постоянно обнаруживал непрошенных спутников. Острый запах из леса, быстрая тень в сумраке чаще, свежий след поперек дороги. Волки сопровождали их на протяжении всего пути. Серый не знал, сколько их всего. Несколько или много, одна эта стая, или они меняются. Но волчары страшно действовали на нервы. Конь каждое мгновение ожидал нападения, но его все не было. Куница тоже заметно волновался. Только Тая оставалась в неведении. Вероятно, для людей такая слежка должна была остаться почти незамеченной. Но на несчастье серых в компании было двое внимательных наблюдателей. Девушка убивала время за изучением языка. «Бежать? Как по-местному бежать?» «Скажи вслух слово «бежать», – передавал конь. «Айли», произносил куница. «Айли», пыталась повторить Тая. «А стоять?» «Тен». «Стрелять?» «Арра!» «Будет теперь говорить с куньим акцентом, хе-хе. Но лучше так, чем вообще не говорить». К общему веселью присоединился и Макс. Серый с радостью следил за выздоровлением обезьяны, охотно разговаривая с ним. Прогресс был налицо. Хотя, казалось бы, кто ему Макс? С прежним Максом-человеком у Серого не было ни приятельских отношений, ни симпатии. Но нет, конь радовался возвращению его разума. Совместное путешествие и пережитые ужасы как-то незаметно сделали обезьяну приятелем, даже почти другом. Да и характер Макса заметно улучшился. После поцелуя у обезьянки часто появлялось на мордочке мечтательное выражение. А на следующий день Макс даже нарвал и вручил Тае букетик полевых цветов. Тая посмеивалась. «Смотри, это бьет!» Да уж, повезло девушке с ухажерами. Один обезьяна, а второй вообще конь. Если найдется это загадочное святилище, надо обязательно спросить, а вдруг и Максу есть возможность помочь? Святилище. Интересно, что там находится? Пока знания коня ограничивались словами великого волка. «Ищи святилище белой гривы на восток от старой башни грифонов». Такими советами не разбрасываются. Серый решил, что обязательно посетит это место. В конце концов, какая им разница, куда скакать? Для начала он рассказал спутнице о своей беседе с аватаром могущественного волка. Тая слушала завороженно и испуганно, хотя опасная встреча уже осталась в прошлом. Решение приняли быстро. Девушка горячо поддержала шанс разобраться с проклятием и обрести истинный облик. А остальные хвостатые права голоса не имели. Но оставалась проблема. Если старая башня, про грифонов местные и знать не знали, имела в этих краях известность, хотя и дурную, то про святилище никто не слышал. Даже хитрый кун лишь разводил руками. Поэтому конь решил поступить просто. Сначала найти башню, а потом идти прямо от нее на восток в поисках древнего лошадиного храма. Авось не промахнется. Второй день, как дорога осталась позади, и они шли через леса звериными тропами. Вдоль границы леса через распадки, среди высоких кустарников и темной травы над рекой, что катило далеко внизу холодные серые волны. Над холмами висели низкие набухшие облака, от которых пахло дождем. От реки держались подальше. Хорис настрого запретил пить из нее, говоря о смертельной опасности. Для утоления жажды хватало воды из многочисленных ручьев. Второй день они не встречали ни единого человека. Неудивительно. Когда Куница услышал, что они собираются к старой башне, то пришел в ужас. Старая башня среди местных считалась гиблым местом, к ней опасались даже приближаться. Когда пришло время сворачивать с наезженного тракта, Хорис упирался всеми лапами и даже порывался спрыгнуть с конской спины вниз. И пока они так спорили, показался отряд. Серый первым услышал еле слышный стук копыт и тихое ржание, поэтому отошел немного назад и подальше. «Ты куда?» «Куда надо. Если дело пойдет совсем плохо, то можно рвануть с места в карьер, хрен догонит». Всадники появились из-за поворота дороги. Это был первый раз, когда Серый встретил конницу. Городская стража и охранники караванов сплошь были пешими. Конь с интересом разглядывал местных дружинников. Около десятка, вооруженных луками и копьями, верхом на рыжих лошадях, не слишком крупных, не чета мощному белому жеребцу. Сбоку к седлам приторочены длинные щиты. Первым ехал внушительный мужчина с отличием в виде шлема с волчьим хвостом. Возле коней бежало несколько огромных лохматых собак, похожих на волков. Предводитель всадников жестом остановил отряд и немедленно что-то спросил. Куница спрыгнул с коня на землю, низко поклонился, махнул хвостом и начал торопливо отвечать. Тая благоразумно помалкивала. Макс, слава духам, тоже сидел и не высовывался. Серый снова порадовался, что взял Хориса в компанию. Вот оказались бы они втроем без переводчика, и как объясняться? Конь настороженно следил за людьми, придая ушами, искал признаки агрессии, но так и не заметил. Некоторые из всадников смотрели враждебно, большинство настороженно, но в целом преобладало простое любопытство. Тем не менее, Серый облегченно выдохнул, когда небольшой отряд запылил дальше по дороге. «Ну что?» – нетерпеливо спросила Тая, стоило воинам удалиться. «Спрашивали, откуда мы? И не видели ли чего необычного? Я решил сказать, что вы с далекого юга и приезжали сюда за благословением Корна. Говорят, на юге много хороших лошадей». «Как-то они беспокойно смотрели». «Есть причины». Трини нервно дернул хвостом. «Ближайший город на нашем пути Вилдон, и там ночью произошло что-то страшное. В городе появилось чудовище». «Серьезно?» «Да, и не помогли ни стены, ни сторожа, никто его не заметил. Но псы подняли вой. Стража поднялась по тревоге, началась бойня. Много убитых, больше десятка». «А чудовище прикончили? На что оно было похоже?» «Старейшина объявил, что да, но мне так не кажется, поскольку туши никто не видел. Выжившие говорят, что видели что-то большое, темное, почти невидимое, очень ловкое и быстрое. Оно разрывало людей в клочья. Из города послали отряды на север, юг и запад смотреть и предупредить соседние поселения». Подумав немного, Куница добавил. «Только если это смогло выйти в город и выбраться обратно, не верю, что десяток людей с ним справится. Такое может небольшое село вырезать до последнего человека. Случаи бывали». «Очень любопытно. Быстрое, большое, черное и почти невидимое. Что-то это напоминает». Серый быстро пересказал новости остальным. Девушка тоже поняла и ахнула. «В общем, десятник считает, что им еще повезло. Жертв могло быть больше, но монстр пришел не убивать всех подряд. Он словно что-то искал, пока не нарвался на местных воинов». Серый переглянулся со своей всадницей. «Знаешь, ты был прав. Теперь я тоже целиком за башню. Надо уехать подальше от дороги». К опасениям местных пейзан Серый относился со скепсисом. Внимательно выслушав Куна и пересказ страшилок от аборигенов, конь так и не услышал конкретики. Мол, место плохое. А что там плохого? «Может, там радиация? Вот люди и дохнут непонятно от чего». «Ага, за столько лет все давно бы распалось, даже если и было. А трава рассеялась, а суеверия остались». После ожесточенного спора Хорис вынужденно сдался и теперь ехал, нахохлившись с поникшим хвостом и обреченным выражением на мордочке. Но даже коню стало немного не по себе, когда исчезли волки. Серый не сразу, но заметил, что вокруг не видать ни колышащейся травы, ни мелькающих теней, ни опасных запахов. Волки их оставили. Конь сбавил скорость до медленной рыси, задумавшись над фактом, не слишком ли самоуверенно они направились сюда. И почти сразу, поднявшись на вершину небольшого холма, увидел башню. Не какая-то обыкновенная башня, привычные туристические развалины, которые в мыслях представлял себе Серый. Нет. Перед ними возвышалась башня с большой заглавной буквы. Огромный каменный перст указывал на небо с вершины крутого холма. По оценке на глазок, высота башни Грифонов никак не меньше 100 метров. Для современной Москвы ничего выдающегося, стандартная жилая 30-этажка. Здесь же, посреди деревянных домиков и сараев, такая башня выглядела эпическим небоскребом. От нее не веяло ничем ужасным, просто старое и величественное сооружение. Конь некоторое время вглядывался, но не заметил ничего опасного. В итоге Серый решил, что не простит себе, если просто пройдет стороной. Несмотря на яростные возражения куницы, остальным пришлось подчиниться. Тем сильнее было разочарование, что строение оказалось заброшенным. «Давненько здесь никого не было», – подтвердила Тая общее мнение. Сквозь каменные площадки по окружности башни давно пробилась трава и редкие низкие деревья. Каменная кладка у основания держалась крепко, но была оплавлена, словно здесь бушевал сильнейший огонь. Из 6 пар контрфорсов один обвалился, но остальные продолжали стоять. Назначение их было неясно. Возможно, как силовые элементы конструкции или просто для красоты. Башня Грифонов возвышалась, словно бросая вызов прошедшим столетиям. Память о давно умерших и забытых строителях. У коня появилось совсем неуместное здесь ощущение величественной падшей старины. То самое, которое возникало у него в старой жизни при виде Великой Китайской стены или погребенных в джунглях храмов Ангкора. Серый с компанией сделали полный круг вокруг башни, ругаясь на мешающую растительность, и вернулись назад в недоумении. Нигде не было даже намека на вход, только сплошные стены поднимались на 10 метров. «Странно. Зачем ее построили, если нет входа? Разве никто не поднимался наверх?» «Идем отсюда», – попросил Хорис. «Мне страшно и плохо пахнет». Конь уже начал склоняться к мысли, что зря они сюда заявились. Как послышался скрежет и металлический лязг. Серый шарахнулся в сторону так, что Тая едва не вылетела из седла. Что это? Гляди! Теперь и конь видел, хоть ему и неудобно поднимать голову. С вершины башни по стальным направляющим в специально сделанной выемке вниз спускалась металлическая платформа. Самое последнее, что Серый ожидал увидеть в этих местах, это работающий лифт. Платформа достигла дна и повисла на подвешенных цепях и остановилась. Путешественники настороженно поглядели на нее. Кун с очевидным желанием дать стрекача. Но больше ничего не происходило. Похоже, это приглашение. Нет уж! Двигаем отсюда, пока никто не спустился. Конь переступил копытами, но не сдвинулся с места. «Серый!» – напомнила всадница и стукнула коня ногой. «Ау! Ты чего застрял?» «Ага, ты мне еще шпоры дай!» Внезапное и резкое чувство опасности сдавило сердце. К удивлению Серого, странное ощущение исходило не от башни, а дышало холодом в спину. Конь повернул голову, внимательно всматриваясь. Вроде никого не видать. Вереница холмов шла от них по направлению к реке. Перелески сползали с их плеч вниз, растворяясь редколесьем на вершинах. Над холмами плыли низкие хмурые облака. Что же происходит? Что? С вершины одного из холмов, который они только что миновали, послышался громкий волчий бой. И почти мгновенно оборвался коротким предсмертным визгом. Серый вздрогнул. И только после этого осознал, что только что слышал подобное, только дальше и тише, и не обратил на это внимания. Кого бы там ни убивали, это была уже вторая смерть. Серый! Ты слышала это? Что? Кажется, что-то было. Хорис точно слышал. Кунь осторожно смотрел в сторону леса. Здесь что-то неладное. сматываемся наверх, поверь мне». С этими словами конь одним прыжком вскочил на платформу. Тая возмущенно вскрикнула, но деваться было некуда. Зато Тринни одним быстрым движением слетел вниз, явно намереваясь исчезнуть в кустах. Серый посмотрел прямо на него, громко заржал и топнул ногой. «Стоять! Стоять!» – я сказал. «Ну же!» Кун очень неохотно шагнул назад. Цепи лязгнули, натягиваясь. Конь поспешно опустился на пол, чтобы не потерять равновесие. Платформа дернулась и медленно поехала вверх. В этот момент Серому показалось, что он вскочил в последний вагон уходящего поезда. «Авантюрист!» «Сама такая!» «Лауреат премии Дарвина!» «Ну, хорош уже!» Конь немного жалел, что не может заткнуть уши. «Вот сейчас эта фиговина развалится, и нам крышка!» Укоризненно сказала Тая, когда немного выдохлась. «Еще неизвестно, что ждет нас наверху. Если нас там сожжет, я тебе этого никогда не прощу!» Серый виноват опустил голову. Конь аккуратно лег посредине платформы, чтобы сохранять равновесие. Остальные помалкивали, прижавшись к нему. Макс осторожно оглядывался по сторонам, Тринни припал к полу и тихо поскуливал. С высоты 70 примерно метров земля казалась уже очень далекой. «Ну, раз уж мы поднялись наверх, идем». Внутри башни оказалось темновато для человека. Если здесь и было искусственное освещение, то оно не работало. Конь со своим сумеречным зрением отчетливо видел дорогу, которую показывали выложенные цветной плиткой стрелы. Тая спешилась и шла рядом, положив руку на спину. Цокот копыт по камням, плавно поднимающийся проход, массивные двери. Они пришли. Сердце башни. Скрип открывающихся дверей ударил по ней. «Кто здесь? Что здесь?» Конь осторожно сделал шаг вперед. Большое помещение было темным, суровым и практически пустым. Из высоких окон наискось падал свет, освещая каменный пол и серые стены. В простенках между окон стояли массивные книжные шкафы с пустыми полками. В самом его центре было воздвигнуто некое возвышение типа постамента, на котором сидел огромный грифон. Серый мгновенно вспомнил каменных зверей возле моста. Для грифона поза выглядела довольно странно. Его передние и задние лапы опирались на специальные подставки. Огромные крылья неподвижно спадали почти до пола. Существо подняло голову. «Приветствую». Негромкий голос разлетелся по залу, отразился от стен. Мощная здесь акустика. Тая и Серый переглянулись. Хорис тихо вскрикнул. Конь не слишком удивился, что крылатый зверь оказался живым и говорящим. Отчего же и нет? Здесь и не такие встречаются чудеса. Куда более странным показалось, что грифон обратился к ним по-русски. «И тебе привет, господин», – смело ответила Тая после краткой паузы. «Ты говоришь по-русски?» «Я не господин вам», – спокойно возразил грифон. «И я не знаю вашего языка. Каждый слышит мои слова на том языке, на котором захочет. Можете звать меня Кердек». «Хорошо, Керек». Тая изящно поклонилась. Серый мысленно ей поаплодировал. «Давно я не видел гостей. Подойдите ближе, я не кусаюсь». «Это место имеет дурную славу». Конь двинулся следом и встал рядом с девушкой, настороженно рассматривая огромного хищного зверя. Мало ли что грифон обещал. Такой цапнет и сразу насмерть. Вон какие когти. «Люди боятся даже приближаться к башне». «Боюсь, слава заслуженная. Мне не нравятся воры и грабители, а иные люди здесь редко появляются. Что привело вас сюда?» «Мы ищем дорогу к старому святилищу Вэл. Его назвали святилище Белой Гривы. К сожалению, никто уже не помнит, где оно было. Мы искали его и по дороге решили зайти сюда». «Ну что ж, дорогу я знаю, хотя такого вопроса, признаться, не ожидал. Вы весьма интересны. Но любопытнее всего твой конь. Давно я такого не видел. Очень давно». «Очень? Это сколько?» – не удержалась Тая. «Ты давно здесь сидишь?» «Я не считал», – вздохнул Керрик. «Несколько сотен лет, наверное». «Сколько?» – ахнула Тая. Грифоны столько живут? Нет, конечно. Кажется, разговор забавлял крылатого хозяина башни. Или, возможно, он просто соскучился по собеседникам. Серый, который с интересом присматривался к грифону, вдруг заметил что-то очень странное. Толкнул носом «посмотри». Сначала коню даже показалось, что это просто тень или игра воображения. Озадаченно спросила девушка. «Прости за неловкий вопрос, Керк. А ты знаешь, что тебя чем-то проткнули? Немного ниже перьев». «Конечно. Я не стал выдергивать. Пусть лучше останется в животе, чем выпадут внутренности. Это совсем некрасиво». «Я уже ничего не понимаю. Кто вы?» «Я хранитель башни», – спокойно сказал Керик. «И я мертв уже давным-давно». Конь и девушка переглянулись. «Присаживайтесь. Не обязательно стоять». Серый просто лег на холодный пыльный пол, а девушка уселась на его теплую спину. К сожалению, грифона он не мог предоставить гостям ничего для комфорта. Сам Керрик остался сидеть на троне. «Смерть», – с печальной иронией пояснил хранитель, – «накладывает свои неудобства. Я контролирую башню, а некогда даже и окрестности, но не могу покинуть свое место». «Может, хоть вы расскажете нам, что здесь произошло? Такое впечатление, что здесь в прошлом случилось что-то кошмарное». Показалось, что Керрик на мгновение задумался. Потом решительно кивнул оперенной головой. «Наш мир был сотворен двумя создателями, великими драконами. Вы это, наверное, знаете». «Вообще-то нет», — созналась Тая. «Люди забыли даже это? А вот твой три не помнят. Ладно. Мне придется рассказывать с самого начала и очень кратко, поскольку мне сложно говорить, и мои силы ограничены. Слушайте внимательно и не перебивайте». Серый насторожил уши. «Наш мир был сотворен давно, бездны времени назад. Великие драконы опекали его и наблюдали за ним бесчисленное множество лет, но со временем им наскучило жить вдвоем среди зверей. Драконы создали разумных существ, которые быстро заселили мир. Людей, харанхоев, тринни, гоблинов, мирашей». «И грифонов». «И грифонов, но о них позже». В окнах бойницах тихо подвывал ветер. Серый внимательно слушал, стараясь не пропустить ни слова. «Присматривать за разумными было довольно утомительно, и тогда великие драконы избрали 10 великих духов и множество малых, и передали им половину своей силы, чтобы духи присматривали за миром и за населяющими его жителями. Илайя, Вэл, Корн, Деки, Арга, Хагн, Мао, Ирри, Дзира, Шао. Некогда эти имена знало каждое разумное существо. Все разумные поклонялись великим духам, а те давали им благословения и советы. Нам же, грифонам, была дана в награду от великих драконов особая роль, которой мы очень гордились. Мы были посредниками, гонцами, посланниками для великих духов и их преданных почитателей». Керик ненадолго замолчал, словно собираясь силами. «Шли эпохи. Складывались в сотни и тысячи лет. Мне неизвестно, что произошло с драконами-создателями, но их никто не видел давным-давно. Великие духи смотрели за миром от их имени, совещаясь между собой, а потом произошел разлом». «Что же случилось?» «Для людей это была катастрофа ужасающих масштабов. Миллионы погибли, их никто не считал. Целые страны превратились в пустыни. Большинство так и не поняло, что произошло. Мы, грифоны, видели несколько больше, хотя не намного. Разлом – это битва между великими духами. Внезапная, страшная, безжалостная. Никто из нас не понимал, как это могло случиться, и мне тоже неизвестны ее причины. Но видны последствия. В нашей башне, хранителем которой я был во время разлома, раньше гнездились грифоны, отдыхали гонцы, приходили послания и посетители, била жизнь. Теперь никого. Только темные стены и серая пыль. Мне даже неизвестно, что произошло с самими великими духами, все ли они смогли уцелеть в этой ужасающей битве. Кроме Корна, волк, видимо, выжил, хотя не знаю, можно ли его считать победителем. Его серые приходили к башне, но не осмелились войти внутрь. А кроме этого тишина». В зале повисло молчание. «Грифоны сохраняли нейтралитет и пытались как-то остановить творящийся кошмар, но только стали врагами для всех. Нас уничтожили за считанные дни. Как хранитель башни перед смертью, я смог призвать силы, которые сохранили меня в этом состоянии нежизни. Но за сотню лет никто не прилетел меня сменить. Возможно, я последний грифон в этом мире. Возможно, нет. То есть? Девушка осторожно достала из кармана каменную плитку. Глава 17. Когти Дзиры. Было странно наблюдать, как грифон держит плитку в своих мощных когтях. Керрик внимательно рассмотрел плитку с обеих сторон, прочитал выцарапанные надписи и вернул обратно. «Спасибо», – наконец сказал хранитель дрогнувшим голосом. «Сейчас я не могу ему помочь, но, возможно, это получится сделать когда-либо потом. Я рад знать, что кроме меня остался еще кто-то. Это дает надежду, что есть и другие уцелевшие». «Но почему он каменный?» – не удержалась Тая. «Заклятие? Таким часто занимался Шао, а эти земли некогда были под его властью». Видно было, что хранитель башни думает о чем-то другом. «Скажите...» – наконец сказал грифон, и голос внезапно похолодел. «Кого вы с собой привели?» «Я не знаю. Мы все здесь». «Тогда выйдите на балкон и посмотрите». Все, кроме Хориса, поспешили наружу. Серый удовлетворенно выдохнул, когда свежий ветер растрепал гриву. Темный зал башни после рассказа грифона неприятно напоминал склеп, и было приятно его покинуть. Вообще, для лошади на балконе очень удобно. Шея коня вытянулась наружу над парапетом, широкие глаза разом охватили весь окружающий пейзаж от правого до левого края башни. Еще слегка непривычное, но такое удобное зрение, почти круговая камера. Под самой башней вроде никого нет. Вроде бы никого. Но настороженный глаз коня заметил какое-то мелькание. Что-то перемещалось там, далеко внизу, под кронами деревьев, выдавало себя движением, носилось из стороны в сторону, словно выискивая внезапно потерянный след. «Я ничего не вижу». «Зато я вижу. Там что-то есть». «Неприятно. Да, здесь они в относительной безопасности, но ведь рано или поздно придется спускаться, а там слоняется какая-то непонятная хрень. Черт!» Неопределенный сгусток движения вдруг сконцентрировался в черный клубок, который прыгнул на стену. Тая вскрикнула. Теперь и она это видела. Загадочное существо не отскочило назад, а вцепилось в башню и полезло наверх, прямо по отвесной и почти вертикальной каменной стене. Серый вначале понадеялся на высоту, но понял – не поможет. Неизвестный зверь взбирался по вертикальной стене легко и непринужденно. Конь нервно заржал, понимая, какая для этого нужна сила и что с ним делать. Найти кирпичи скинуть на голову даже не смешно. «Назад, быстро!» Серый оценил скорость скалолаза. «Он будет здесь через минуту, скажи остальным». «Оно лезет наверх!» Возбужденно выкнула Тая, ворвавшись в зал. «Что это?» «Вообще-то это я должен вас спросить», иронически ответил грифон. «Ничего хорошего. Не ожидал, что вы притащите на хвосте такое». Металлические двери зала начали медленно сходиться и захлопнулись с холодным лязгом. «Автоматика, блин! Интересные штуки здесь делали раньше!» Конь мимоходом подумал, от какого магического источника все это запитывается, и выругал себя, нашел время. Истерически запричитал Макс, и девушке пришлось его успокаивать. Как ни странно, внешне островком спокойствия оставался Хорис. Куница просто встал напротив двери и молча положил стрелу на тетиву, хотя его пушистый хвост тоже подрагивал. «Черт возьми!» – растерянно думал Серый. «Что там вообще такое? Снова черный тигролев? Догнал нас все-таки?» Серый надеялся, что бездонная пропасть остановит преследователя, но явно ошибся. Запертые стальные двери выглядели внушительно, но конь уже начал сомневаться, выдержат ли они. Серый помнил, как каменный ящер отлетел и развалился от одного удара лапы. «Это коготь Дзиры», – неожиданно и непонятно сказал Керик. «Страшная вещь. Даже в старые времена пришлось бы поднимать общую тревогу». «Ты можешь с ним что-то сделать? Это ведь твоя башня». «Могу сбросить вниз», – задумчиво ответил Грифон. «Но, скорее всего, не поможет. Только разозлит. У меня другая идея». «Ты со мной говоришь?» «Не обращай внимания. Внимание сейчас будет шумно». Серый внял предупреждению и для верности расставил пошире ноги. Не прошло и нескольких секунд, как стальная дверь вздрогнула от мощнейшего громового удара. Та испуганно вскрикнула. Конь еле удерживал себя от инстинктивного бегства. Почти мгновенно последовал еще один страшный удар снаружи, затем третий. Двери начали выгибаться. «Серый, что делать?» – спросила Тая. Лицо ее побелело. В руке девушка зажала кинжал. «Не знаю». Еще немного, монстр выбьет двери и ворвется внутрь. Серый изготовился к безнадежной битве в схватке с существом, которое шустро лазает по вертикальным стенам и выносит стальные двери. Кон может только героически погибнуть. Серый нервно скосил глаза на хранителя башни. «Сделает тот что-нибудь?» Лапа Грифона медленно поднялась. Пол под копытами внезапно задрожал, попытался выскочить из-под ног. За дверью раздался оглушительный раскатистый грохот, заполнивший зал. На краткий миг ужаса коню показалось, что башня разваливается. Но потом все закончилось. Стало тихо, только кто-то испуганно подвывал рядом. «Ну вот и все», – медленно произнес Керик. «Пришлось обрушить два верхних яруса». Двери деформировало окончательно, но больше никто не ломился внутрь. «Огромное спасибо!» С облегчением выдохнула Тая. Хорис молча поклонился до земли, как при их знакомстве. Мордочка в пол, роскошный хвост вверх. Серый подумал и тоже поклонился. Похоже, Грифон сейчас спас всем жизнь. «Ты его уничтожил?» Хранитель башни молчал. Серый с беспокойством подумал, что Грифон выглядит как-то нехорошо, даже с учетом его странно неживого состояния. Большое перо выпало из крыла и спланировало на пол. «Не уверен. В любом случае сейчас коготь погребен под толщей камня. Если он выжил, ему придется выбираться из завала. Это должно занять некоторое время. Вам лучше не задерживаться здесь надолго». «Но зачем он здесь?» «Да, это вопрос. Зачем здесь коготь Дзиры? Он ведь за вами пришел». «Не знаю». «Вы обладаете огромной ценностью, только сами не осознаете этого». «Мы всего лишь хотим вернуться домой». «В этом-то и проблема». Серый с сомнением смотрел на крылатого хранителя. Что он хочет сказать? «Я не знаю, ответит ли это на твой вопрос, но мы уже встречали похожее существо, и оно тоже хотело нас убить, наверное. Ты знаешь, что это такое?» И с этими словами она вытащила из кармана и подняла на цепочке амулет, найденный у ночного кошмара. Серый с удивлением увидел, как уши Грифона встали торчком. Он впервые заметил у него такое явное проявление эмоций. «Где? Где вы это взяли?» «Это наш трофей после битвы с демонической кошкой. Сняли с ее тела». «Вы хотите сказать, что вы смогли выстоять против когтя Дзиры и победить его? Хотя иначе вы давно были бы мертвы. Тигр не посылает свои когти ради игры. Только для убийства». «Так что же это?» «Это печать самого Дзиры». Грифон немигающим взглядом рассматривал амулет. «Один из 10 его когтей. Не понимаю, как вы вообще остались в живых. Кстати, она еще активирована. Вы сильно рискуете, нося печать в кармане. Даже в былые времена немногие хотели бы привлекать такое внимание великого тигра». «И что с ней делать?» Тая на миг опередила Серого, который собирался задать тот же вопрос. «Я не стану советовать выбросить. Это артефакт огромной силы, и он еще может вам пригодиться. Но соблюдайте осторожность. Первым делом оберните его тканью и больше никогда не касайтесь руками. Девушка поспешно закивала и последовала совету. Надеюсь, никто не пробовал примерить на себя ваше счастье. Смерть была бы быстрой, но неприятной. Как только найдется металлическая шкатулка, надо положить печать в нее и крепко запереть. Иначе, как только вы приблизитесь к владениям Дзиры, тигр сможет контролировать печать и отслеживать ее владельца. Не знаю, способны ли на такое другие когти, но лучше не проверять. Дела. Грифон внимательно рассматривал всех четырех гостей, словно увидел их только что. Что ты решил? Ты нам поможешь? Ты говорил, что знаешь дорогу и вообще... Грифон задумался на целую минуту. Гости смотрели на него с ожиданием, опаской и надеждой одновременно. Я помогу вам ради памяти о наших создателях. Холодный порыв ветра, влетевший через окна бойницы, промчался по помещению и взъерошил шерсть коня. Спрашивайте, только быстро. Времени у меня мало. А ты сам ничего не хочешь спросить? Нет, спокойно сказал Грифон. Дела в мире печальны. За последние годы лучше не становится. Я задал несколько вопросов твоему Тринне, пока выходили смотреть наружу. Серый покосился на спину. Хори стоял неподвижно, словно окаменевший. Как нам найти святилище Белой Гривы? Это просто. Когда спуститесь на землю, идите прямо от башни на восход. В 1000 шагов от башни, человеческих шагов, вы увидите врата, точнее руины, что от них остались. За ними начнется дорога, которая приведет вас к святилищу. Она давно заброшена, но вряд ли исчезла совсем. Идите вдоль каменных столбиков. Подумав, Керик добавил. Идти в святилище Белой Гривы – неплохой план. Я бы и сам посоветовал. Если на вас действительно охотится Дзира, шансы выжить очень малы. А в святилище погоня потеряет след. Непрошенным гостям там будут очень не рады. Кобылица и в былые времена терпеть не могла тигра, а уж сейчас, если, конечно, святилище еще стоит. Взгляд коня пересекся с наездницей. Девушка кивнула. Как все моему коню снова стать человеком? Маг протестующе пискнул, и Тая поспешно добавила. И обезьяне, вы можете помочь? Девушка сбивчиво пыталась пересказать историю их появления. «Нет, не могу», — Грифон покачал головой. Серому показалось, что он смотрит прямо на него. «Эти силы не подвластны смертным. Лишь сам Великий Дух может снять свое проклятие. Ищите Вэл или Мао. Ищите того, кто сможет обратиться к Великой Кобылице или Великой Обезьяне». И надеетесь, что такие существа еще есть. Как нам вернуться домой? Еще один вопрос, на который нет ответа. Я никогда не слышал ничего похожего на твой рассказ. Наверное, я бы не поверил, если бы не показанный тобой артефакт. Как он называется? Наручные часы? Тонкая, интересная работа. Возможно, другие грифоны раньше могли что-то вспомнить, но я не ученый и не летописец. В нашей башне была отличная библиотека, но все книги сгорели или давно превратились в прах. Хранитель печально вздохнул. Я уже забыл, как выглядит раскрытая книга. Это все? Нет, тогда у меня еще один вопрос, последний. Как помочь вам и тому грифону? Я хочу вас спасти. Уши Грифона снова стали торчком. «Вам сегодня трижды удалось меня удивить. Хотя я думал, что такого даже единожды не случится. Ты действительно хочешь нам помочь?» «Да, клянусь своей жизнью и жизнями тех, кто мне дорог». «Тогда слушай. Мне ты уже не поможешь. Но белокрылый еще может вернуться к жизни, хотя это и непросто. Снять заклятие каменного стража – очень сложная задача. Но все же выполнимая. Раньше я бы нашел мастера, но сейчас. Ищи тех, кто сможет. С камнем всегда хорошо работали служители Шао. Запомни ключевые слова. Заклятие каменного стража, гранит в третьей фразе. Я запомню. Грифон бессильно откинулся назад. Его глаза словно затянулись пленкой. Даже без напоминаний было понятно, что время беседы подходит к концу. Что еще узнать? После коротких колебаний конь мысленно спросил, не слишком рассчитывая на ответ. «Скажи, Керрик, а в чем наша огромная ценность?» Глаза Грифона остались закрытыми, но Серый услышал его шепот. «А вот это правильный вопрос». Несколько секунд казалось, что хранитель башни больше ничего не скажет. Но затем Грифон поднял голову, и его желтые орлиные глаза вспыхнули, словно последнее пламя догорающего костра. Конь поежился от этого яркого, пронзительного взгляда. «Знак зверя!» – тихо, но четко произнес Грифон. «Твой знак зверя! Они пришли из-за него! А теперь подойди ближе, конь, который не совсем конь. Эта тайна будет принадлежать только тебе!» Девушка, которую бесцеремонно попросили подальше, вышагивала зад-вперед с Максом на плече и сердито хмурилась. Конь стоял прямо перед троном, о чем-то беседуя с крылатым. Отчего хозяин попросил Серого остаться наедине? Какие могут быть тайны между Грифоном-нежитью и конем? Тая не ожидала, что всех остальных так бесцеремонно отодвинут в сторону. Короткий разговор завершился призывным ржанием. «О чем вы здесь секретничали?» Рука дернулась за гриву. «О знаках», — уклончиво сказал Серый. «Хранитель башни сделал нам ценный подарок. Под его троном лежит открытая шкатулка, в которой должен храниться золотой браслет. Он дарит нам это. В шкатулке можно хранить печать, а браслет надлежит застегнуть мне на ноге. Грифон сожалеет, что не может одарить всех». «Все равно большое спасибо». «Дорога, по которой вы пришли, теперь завалена», – тихо вмешался Грифон. «Поэтому придется выйти сзади. Дверь я открыл. Обходите башню по кругу. Добираетесь до лифта. Он будет работать еще немного. Только не медлите, иначе останетесь здесь навечно. Если…» – здесь Грифон усмехнулся. «Вы не умеете летать». «Понятно». «Тогда прощайте», – спокойно сказал Керрик. «Берите подарок и уходите. Время вышло». Тая сделала шаг вперед и низко поклонилась Грифону. Затем подбежала к трону и вытащила из-под его основания золотой сверкающий браслет. «Это он?» Керрик не ответил. Хранитель башни пошатнулся и внезапно повалился вперед со своего кресла. Массивное тело Грифона тяжело упало на пол и осталось лежать ничком в ожерелье из перьев цвета потускневшего золота. Огромные крылья не двигались. «Он что, умер? Ну, в смысле, совсем умер?» Кон растерянно смотрел на распростертое тело Грифона. «Не знаю. Да или нет, мы не можем ничего сделать. Поспешим, чтобы не остаться здесь навсегда в компании с монстром». «Да». Неохотно согласилась девушка. «Поспешим». Замерев на мгновение, Тая бросилась назад, подхватила с пола выпавшее перо и побежала вслед за остальными. Назад они спускались в молчании. Серый мысленно торопил лифт, опасаясь отказа, но платформа благополучно опустилась на землю, да так и застыла. Возможно, навсегда. Серый несколько раз оглядывался через плечо, но лифт так и не начал подниматься обратно. Башня Грифонов молча стояла каменным перстом. «Серый! Как ты считаешь, Керрик действительно умер?» «Не знаю», – неохотно ответил конь. «Фактически он давно уже был мертв. Может, так для него и лучше». «Мне его жалко». «Мне тоже». «Что он тебе сказал?» «Не сейчас. Надо убираться отсюда и поскорее. Давай лучше спросим нашего проводника, где у нас восток. Глава 18. Стая. На ночлег остановились задолго до темноты. Дорога на восток действительно оказалась заброшенной и заросшей, но остатки каменной кладки и мерные столбики еще были заметны посреди леса. Они шли вдоль бывшей дороги, пока болотистые низины не сменились высоким мачтовым лесом, а солнце не начало скрываться за горизонт. Место для ночлега, как всегда, находил Хорис по каким-то своим признакам. Сегодня лагерь разбили возле небольшого утеса посреди десятка могучих сосен. Их мощные высокие стволы создавали почти правильный круг, в центре которого располагалась маленькая лужайка, усыпанная хвоей. По мнению Серого, слишком правильное построение для естественного происхождения. Рядом из-под камушков бил родник. Тая одобрительно кивнула, разглядывая найденное их следопытом убежище. «Можно здесь пастись, а то я проголодался, как волк». «Да, господин», – почтительно сказал Кун. «Но когда солнце скроется за лесом, лучше быть в укрытии». «Как же отучить куницу от низкопоклонства?» Серый печально покачал головой. «Он же не американец какой-то, чтобы быть господином и иметь слуг». Кун неоднократно пытался это втолковать их пушистому напарнику, но безуспешно. Кун смотрел на коня, словно на святого. Кивал, соглашался и продолжал свое. Отношения господин-слуга у них невольно сложились сами. Расседлать коня – Хорис. Вычистить коня – Хорис. Накормить коня зерном – Хорис. Серый и комплексовал из-за своей беспомощности. И злился, и чувствовал себя виноватым перед куницей. Но не знал, как это изменить. Нравится или нет, конь не может сам за собой ухаживать. Серый методично рвал зубами пучки высокой травы и продолжал думать, благо ужин не требовал приложения головы. Последние слова Грифона засели в памяти. Насколько можно им верить? Не опасно ли посвящать остальных? Завтра они должны добраться до святилища Белой Гривы. Скорее всего, там их тоже ждет лишь запустение или развалины. Но если нет, вдруг он сможет освободиться от заточения в теле жеребца? Сколько вопросов, и еще один самый главный. Идет ли за ним погоня? Позади маячила зловещая тень черных хищников, которых кто-то целенаправленно за ними посылал. Долго ли они смогут от них скрываться? Серого это сильно беспокоило. В первый раз он вообще ничего не понял, но от чего-то уцелел. Во второй раз им повезло. В третий, да что уж, говорить, тоже повезло. Но везение не может продолжаться вечно. «Серый!» Конь фыркнул, когда его целенаправленно схватили за гриву. «А!» «Хватит избегать разговора!» Тая дернула за волосы. «Днем тебе некогда, видите ли, надо следить за дорогой. Вечером тебе некогда, потому что надо пастись. Молчит, как партизан на допросе. Что ты скрываешь? Что этот грифон тебе наговорил? Как его там, Керок?» «Да ничего такого». «Я тебя сейчас стукну». В доказательство серьезности намерений девушка поднесла кулачок прямо к носу коня. «Все, понял, понял». «Тогда рассказывай, что такое знак зверя?» Серый пожевал траву и вздохнул. «Это печать, отметка, пайдза, благословение. Не знаю, как правильно сказать. Все отчасти верно и отчасти неверно. Когда Великий Дух отмечает смертного, на него ставится мистический знак. Он и называется знаком соответствующего зверя. Знаком Вэл, например». «То есть получается, что ты отмечен знаком кобылицы?» «Да, когда меня превратило в коня. Это скорее проклятие, а не благословение. Но получается так. Насколько я понял, проклятие было вложено в те изваяния от святотатства или типа того». «Вот уроды! Мы всего лишь проходили мимо. Какое им дело?» Конь с сомнением тряхнул гривой. «В чужой монастырь?» Собственно, в чужой монастырь они и заявились всей компанией. Они могли бы вообще не узнать о проклятии, если бы не Максик с его дурацкими приколами. Хотя тогда, наверное, они бы просто все погибли при извержении. «Ну, допустим». Тая упрямо смахнула с лица растрепанные волосы. «В чем здесь особенность? Разве ты один такой?» «Да нет», — Серый фыркнул. «Макс отмечен знаком обезьяны. Оборотни, о которых я рассказывал, должны быть отмечены знаком волка. Тогда что такое? Ну, Серый, что с тобой? Сосны тревожно зашелестели под порывом ветра. Солнце садилось за лес, и на небольшой луг через остатки разбитой дороги стремительно надвигалась черная тень. Конь внезапно понял, что ему зябко и совсем не хочется оставаться на открытой местности. «Идем в укрытие. Немного травы там есть». «Ты говори, говори, не отвлекайся». Под прикрытием сосен оказалось намного уютнее. Стволы деревьев тесно смыкались, так что коню пришлось почти протискиваться внутрь. Разросшиеся кусты скрывали компанию от посторонних глаз. Над небольшим костром уже подвешен котелок, в котором что-то булькает. Хорис готовил ужин, а Макс мешался под ногами. Все как обычно. Куница посмотрел на гуляющего со своей спутницей коня, но ничего не сказал. «Ну?» «Подожди», — Серый умоляюще посмотрел на девушку. «Подожди немного, прошу тебя, мне нужно сначала разобраться самому». «Ну, знаешь». Тая громко выдохнула. «Ладно, я тебе доверяю, только не тяни долго, ладно?» Солнце скрылось за лесом, и на смену поднялась оранжевая, почти полная луна, огромная, яркая. Возможно, это всего лишь игра воображения или зрение коня искажало масштабы, но Серый решил, что местный спутник в несколько раз больше луны в его старом мире. Чего бы и нет? Мягкий лунный свет окрасил стволы деревьев, заполнил собой прогалины. «Красиво!» – вздохнул конь. Он лежал на мягкой хвое, подогнув под себя ноги. Рядом слышалось тихое дыхание спящей девушки. «Красиво!» — повторил за ним Тринни на своем языке. Серый повернул голову. «Тебе нравится?» «Есть примета», — сказал куница, положив лапу на конскую гриву. «Увидеть Мель в отражении озера к добру. Жаль, что здесь нет озера». «Ее зовут Мель. Странно, что я не обращал внимания раньше. Она такая большая». «Мель появляется нечасто. Обычно это добрый знак». «Рад слышать. Нам не помешают добрые знаки». Куница посмотрел на коня. «Ты хороший. Обычно люди не такие». «Ты тоже хороший. Без тебя нам пришлось бы очень нелегко. Ты наш друг». «Друг?» «Да, не слуга, не господин, друг». Лапка куницы осторожно погладила коня. Серый видел, как тот недоверчиво смотрит на огромного белого жеребца. «Друг?» Наконец Тринни растянулся на постели, прикрывшись хвостом, и задремал. Серый остался сторожить. Они заранее договорились с Хорисом поделить ночь, чтобы не оставлять лагерь без присмотра. Полнолуние еще не прошло, следовательно, предсказание Корна пока оставалось в силе. Шанс дожить до полнолуния один из трех. Конь надеялся, что коготь Зиры больше их не догонит, но и без этого было глупо ночевать в таких местах без часовых. Серый проснулся от того, что его резко дернули за гриву. Конь недовольно заржал, открывая глаза. «Шшш!» – почти по-человечески прошептал Хорис. Сделал движение лапкой, и скромный свет от его артефакта заполнил полянку. Не сильно лучше лунного. «Чего?» Куница молча показал лапой. «Волки». Из глубины леса послышался короткий вой. Ему ответил второй. Еще ближе. За ним третий. «Вернулись, значит». Конь легко вскочил на ноги. Вгляделся в плотный полог ночи, лишь слегка рассеянный на прогалине лунным светом. Сначала он ничего не увидел. Но затем появились первые гости. За границей круга сосен в тихой темноте ночного леса сновали хищные опасные тени. Замирали, смотрели на непрошенных гостей недобрым взглядом, и становилось их все больше и больше. Они с куницей переглянулись. Кон решительно тряхнул гривой. «Буди остальных». Волки приближались. Серым это совсем не понравилось. Зверей оказалось много, намного больше, чем хотелось бы видеть. Желтые волчьи глаза слабо горели отраженным светом полной луны. Сумеречное зрение коня позволяло разглядеть ночных хищников. Человек, наверное, не заметил бы ничего, пока волки не оказались бы в двух шагах. Серый внезапно ощутил, как его лошадиное тело сжало волной панического страха и подавил этот приступ усилием воли. Он еще испугается, наверное, но не так. Он не животное, чтобы бежать в панике. Кучка путешественников сбилась в центре полянки возле нависающей каменной скалы. Куница нервно щелкал огневом, выбивая искры. Серый видел своим лошадиным зрением, как волки приблизились все ближе. Ну уже! Крохотный огонек вспыхнул и начал стремительно разгораться. Волчья морда, вынырнувшая из кустов, поспешно нырнула обратно. Кори, командуя остальными, быстро разложил огонь вокруг их стоянки и вовремя. Волки оказались совсем близко. То и дело выглядывали с темноты, и свет горящего костра отражался в их глазах. К сожалению, волки не очень-то страшились открытого огня. Они не стремились соваться внутрь, пока горел костер, но и не уходили. И они продолжали прибывать. Все выходы из лагеря были перекрыты серыми тенями. Хорис беспокойно смотрел вокруг, нюхая воздух и время от времени поглядывая на небо. С помощью небольшого топорика куница обрубил редкую поросль рядом и добавил ее к остальному топливу. Но даже серому было понятно, что надолго этого не хватит. Волки не уходили. Время шло. «Так часто бывает?» – спросил конь, наклонив голову к земле. «Так не бывает. Слишком много. Слишком упрямые. Обычные волки пошли бы искать другую добычу». «Значит?» «Их направили на нас. Надо было запасти больше дров, но уже поздно». Хорис демонстративно показал лапой на жалкую кучку хвороста. «Скоро она закончится». «Серый, что нам делать?» Конь вздрогнул от надежды в голосе Таи. Она рассчитывает на него. Она надеется на него. Вот только он тоже не знает, что делать. Серый нервно переступил ногами и попытался придумать выход. Костер скоро погаснет. Выходить за топливом за пределы света в темноту, полную волков, самоубийства. До утра еще довольно долго. Да и поможет ли утро? Собственно, прямо сейчас ничего не мешает волчарам броситься в атаку. Несколько десятков зверей их просто сомнут массой. И костер не поможет. Но стая не торопится. Вероятно, выжидает, пока погаснет огонь. Что еще можно сделать? «Наверх», — сказал Серый. «Влезайте на дерево». «Я не смогу», — испуганно сказала Тая. Девушка смотрела на гладкий прямой ствол сосны. «Встань на мою спину, дотянешься до нижних веток». «А как же ты?» «Наверх», — повторил конь и для верности мотнул головой. «Быстро!» «Я тебя не оставлю!» «Влезай на меня и с моей спины наверх, я отобьюсь, вы мне только мешаете!» Первым со спины коня наверх влез Хорис. Куница кинул в огонь последнюю ветку и влез на коня. Подтянулся со спины, примостился на дереве сам и подал лапу, помогая влезть наверх девушке. Тая закинул наверх его лук. Макс забрался наверх самостоятельно. Огонь разгорелся последней яркой вспышкой и стал потихоньку гаснуть. Серый прижался крупом к холодной скале. Он видел, как мерцают многочисленным светом десятки волчьих глаз. Сердце коня сжало холодом. Он придумал, как спастись остальным, но не придумал, как спастись самому. По мере того, как угасал огонь, волки теснее сжимали кольцо и слабели от страха ноги коня. Было нетрудно догадаться, по чью душу пришли серые. Кониной они угостятся в первую очередь. Лихорядочно думая, Серый искал варианты. Отбиться? Серый соврал Тае ради ее спокойствия, но понимал, что это невозможно. Конь мог легко отбиться от одинокого волка. Возможно, от нескольких. Но не от нескольких десятков. Убежать? Была бы впереди равнина, Серый бы рискнул прорваться сквозь кольцо хищников. Белый конь – отличный бегун. Но убегать по дикому ночному лесу от волчьей стаи бессмысленно, только умрешь уставшим. Что делать? Что? Костер почти погас. Первые волчьи морды показались в проеме между деревьев. «Стреляй! Они нападут на Серого! Арре, Хорис, арре!» Еле слышно просвистела стрела. Послышался визг, и одна из морд исчезла. Но остальные нисколько не испугались. Из смыкающегося огненоглазого круга поднялся дружный злобный вой. Кун не стал стрелять второй раз, несмотря на понукание. Скосив глаза, Серый видел, как Тринни вертит головой, держа стрелу на тетиве. Его шерсть встала дыбом. Да, куница может подстрелить еще пару-тройку волков, но это только раззадорит остальных. Что делать? Огонь погас. Остался только лунный свет и призрачное сияние волшебной палочки. Сразу несколько волков выскочили на поляну. Хорис, арре! Конь надеялся, что куница сможет удержать девушку от роковых поступков, например, спрыгнуть вниз. Прижавшись крупом к скале, Серый косил глазами во все стороны и ждал нападения. Первому он точно проломит башку, но остальные начнут его рвать. А потом он бросится бежать, внезапно понял конь. Не для того, чтобы спастись бегством. Далеко он не убежит. Для того, чтобы хищники не убили и не начали жрать прямо на глазах Таи. Тогда, наверное, у нее хватит выдержки пересидеть на дереве до утра. И с этой мыслью Серый внезапно понял, что он смирился с неизбежностью своей смерти. И после этого неожиданно исчез страх. Смерть, ну, значит, так и быть. Сколько раз это могло уже случиться за последние недели? Пальцев не хватит пересчитать. Хорош, дама с косой и так заждалась. Волки неторопливо сжимали круг. Глупо, конечно, пережить столько странных чудес и помереть от зубов обыкновенных зверей. Серый громко заржал. Волки на мгновение остановились, но продолжили сближение. Мысли коня метались. Кто прыгнет первым? Наверное, вон тот слева, который прижался к земле, матерый, с черной мордой. Больно ли, когда тебя убивают волки? Наверное, да. Но это должно быть быстро. Первым прыгнул волк справа. Закричала Тая. Стая рванулась вперед. Хорис спустил тетиву. Серый ударил копытом и промахнулся. Конь чуть присел на задние ноги, готовясь броситься бежать. Перед глазами мелькнула оскаленная пасть. Острая боль гвоздем вонзилась в загривок и заполнила тело. Серый заорал. Земля и небо на мгновение поменялись местами. Черный волк сбил его в прыжке, и они покатились вместе по земле. Серый в ярости набросился на нападавшего, готовый рвать и полосовать клыками. Но черный вывернулся и откатился в сторону. Серый встал, демонстрируя оскаленные зубы. Волк попятился, держа на весу прокушенную лапу. Серый гневно посмотрел по сторонам. В горле клокотало злобное рычание. Он был готов бросить вызов любому из стаи или всей стаи сразу, хотя и понимал, что не справится со всеми одновременно. Волки застыли на месте, а потом словно по команде развернулись и бесшумно растворились в ночном лесу. Поляна опустела. Серый внезапно понял, что лапы его не держат, и сел на мягкую хвою. Над лесом появилась светлая полоска рассвета. Серый! Голова просто раскалывалась от боли. Серый, это ты? Тише, мысленно попросил Серый. Тише, пожалуйста. Но молоточки в затылке никак не унимались, пока Серого не вывернуло, и он не грохнулся на хвою, корчась от боли. Серый не знал, сколько он провел без сознания. Но когда туман в голове рассеялся, на поляне уже просветлело. Блин. Он попытался что-то сказать, но вместо слов издал короткое ржание. «Серый!» Ласковые руки схватили его и обняли за гриву. «Ты меня слышишь? Скажи что-нибудь, ты живой?» «Да, да, живой». Конь невольно фыркнул. «Я в порядке». «Господи!» Тая прижалась к лежащему коню и внезапно заплакала. «Живой! Я думала, что тебе конец!» Серый не стал говорить, что он тоже так думал. «Живой! Слава всем богам! То есть великим духам! Я так рада!» «Представь себе, я тоже!» Серый снова фыркнул. «Какая же я дура! Я только потом поняла, что ты оставил себя волкам! Не делай так! Никогда так не делай! Пожалуйста! Слышишь? Никогда!» «Хорошо!» «Я люблю тебя! Понимаешь, мне раньше казалось, что это немножко играю, но сейчас, когда я на секунду, лишь на крохотную секунду поняла, что могу остаться без тебя». «Я тебя тоже люблю», — просто сказал Серый. Девушка всхлипнула, зарывшись лицом в гриву коня. Серый молча лежал, наслаждался покоем и розовым рассветным туманом. Вокруг было очень тихо. «Что со мной случилось?» Наконец решил спросить Серый. Тая вытерла слезы рукавом. «Волки напали на тебя с нескольких сторон. Я только тогда поняла, что тебе с ними ни за что не справиться. Одного ты отшвырнул, остальные набросились. И тут ты исчез. Только седло вниз упало». «Совсем исчез?» «Вроде нет. Была короткая драка внизу. Затем волки разбежались, но один из них остался. Это был ты, верно?» «Да». Серый замолчал, вспоминая, как он рычал на остальных. «Похоже, это был я». «Пока я пыталась спуститься, уже начало светать. Но когда я слезла, на этом месте лежал ты, ну, в смысле, конь, только без сознания. А потом...» «Потом понятно». Серый тряхнул головой. «Значит, его воспоминания не бред. Он действительно превратился в волка и готовился драться с остальными хищниками. Поразительно. Зато объясняет, отчего он еще живой». «А теперь...» Тая посерьезнела и ткнула его кулачком. «Говори. Я ничего не понимаю. И Хорис тоже в шоке. Как ты это сделал?» Глаза коня закрылись. «Эй, не спать!» «Я не знаю», — наконец сказал Серый и быстро поправился. «Точнее, не совсем знаю. Я не понимаю, как это получилось, и сомневаюсь, что смогу повторить. Но понимаю, отчего». «И отчего же?» «Помнишь, ты спрашивала, что Грифон увидел во мне такого особенного? Чем я отличаюсь от остальных? Если не считать, конечно, что меня превратило в коня». «Помню. Он еще думал, зачем за нами послали когтей». «Так вот, каждый смертный может быть отмечен знаком зверя. Понятно, такой чести удостоены немногие, но и избранные есть. Одни получают благословение от великой кобылицы, другие от великого волка, третьи от драконицы, обезьяны или другого духа. Но только от кого-то одного, иначе здесь не бывает». «И чем же ты отличаешься от остальных?» Конь недовольно посмотрел по сторонам и потом сказал: «У меня два знака».